этим людям, к которым он обращается, ничего объяснять не надо, они все сами знают. Просто он напоминает, что это веха. Вот когда она еще не ездила в Киев, вот тогда это все было. Миргородом он, конечно, восхищается. Это лучшее место на Земле. Вот действительно, это замечательно. Все. Вот не восторги следует одно за другим. Дальше определение, понятие о том, что такое хороший человек, который вот так вот ест дыни, допустим. Это уже странно, что такое. Дальше. Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. То есть он защищает его от несправедливых обвинений. Это уже понятно. Критики современные, конечно, над этим поработают. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича, могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. А где еще хвост мог? Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что даже не почитая нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм, и при том весьма немногих, есть назади хвост. Которые, то есть ведьмы, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому. В каком смысле более, в каком смысле менее? Это как городничиха в Ревизоре. Я в некотором роде замужем. В каком именно роде замужем? Вот. Это что-то напоминает, не правда ли, вот эти рассуждения насчет того, что он же не ведьма, у него нет хвоста, потому что хвосты бывают только у ведьм, и то не у всех. К тому же ведьма – это скорее существо женского пола, чем мужского, а он скорее мужского, чем женского, то, следовательно, хвоста у него быть не может. То есть, представьте, это называли «доказывать, что ты не верблюд». Вот. И там, кстати сказать, это напоминает судебную жалобу, помните, там, где, значит, он называет его гусак, назвал его настоящий гусак, он начинает возмущаться. Почему я гусак, значит, и доказывает, что он записан в такой-то вот приходской церковной книге, акт о его рождении записан, а гусака же не могут записать в эту самую книгу, значит, он не гусак, то есть он доказал, что он не верблюд, потому что его записали в эту самую книгу. И вот эта логика Миргорода, то есть логика дичайшего абсурда, в которой эти люди купаются, блаженствуют, прекрасно живут и не представляют себе, что есть какой-то другой мир. Его нет. Действительно. А этот прекрасен. Вот тут интересно, что вдруг в концовке той же повести другое. Назад тому лет 5 я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень со своей грустно-сырой погодой, то есть тон уже другой. Грязью и туман. Какая-то ненатуральная зелень, то есть все отталкивает кругом. А он через Миргород едет. Творение скучных беспрерывных дождей покрывало жидкой сетью поля и нивы, которым она так пристала, как шалости старику, а розы старухи. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но несмотря на то, что когда я стал подъезжать к Миргороду, я почувствовал, что у меня сердце бьется сильнее. Боже, сколько воспоминаний, то есть прежнее начинает воскресать. 12 лет не видал Миргорода, заметил. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственных человека, два единственных друга. А сколько вымерло знаменитых людей? Кто там умер? Сократ, Петр I, судья Демьян Демьянович уже был покойником. Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал на главную улицу, везде стояли шесты с привязанным наверху пуком сена. Производилась какая-то новая планировка. Несколько изб было снесено, остатки заборов и плетней торчали уныло. А там он восхищался Миргородом просто как шедевром архитектуры. Я приказал остановиться перед церковью, вошел так тихо, что никто не обернулся. Правда, и некому было, церковь была пуста. Вот уже восторгов нету. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Раньше об этом ни слова не было. Что-то грязь такая, что ходить нельзя. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне, как-то были странно неприятны. Темные притворы печальны. Продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я вошел в притвор, обратился к почтенному старику с поседевшими волосами. Жив ли Иван Никифорович? Оказывается, это Иван Никифорович, который сообщал, что сегодня из Полтавы, завтра его дело будет выиграно. Они судятся. А чем дальше Иван Иванович, такой же постаревший, такой же угасший, уведомит ли вас о приятной новости, о какой? Завтра непременно решится мое дело. Я вздохнул еще глубже и поспешил поскорее проститься, потому что ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Мирберде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмяно жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкой, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа. Другой человек и другой взгляд на мир. О чем, значит, тут есть этому объяснение? Значит, во-первых, значит, вот этот кусочек, это же непонятно как. Понимаете, и на первой странице какая Бекешева Ивана Ивановича, а на последней скучно на этом свете господа. Если представить себе, что человек писал этот текст за раз, то есть вот непрерывно, писал, пока не кончил. Так же не может быть. Но дело в том, что тут вот перед этим самым эпилогом есть такая черточка, которая отбивает. Ну вы посмотрите просто в тексте. Есть такая черточка, которая отбивает эпилог от остального текста. Что позволяет предполагать, что этот кусок дописан позднее. Что между этим кусочком и остальным текстом есть разрыв. И, конечно, очень важно то, что перескусно на этом свете господа тире. Знак, который в данном случае не требуется абсолютно по правилам пунктуации. Значит, это тоже обозначение какой-то дистанции. То ли временной, то ли смысловой, то ли повествовательной другой инстанции. И вот, значит, тут, конечно, оправданием является то, что 12 лет не был в Миргороде. Жизнь протекала где-то в других местах, в других краях, в другом совершенно мире. И человек, в общем, стал другим. В этом мире он снова появился здесь и увидел все другим, в другом свете. То есть, в общем, тут важно что? Важна возможность увидеть одно и то же извне и изнутри. Изнутри этого мира, исходя из его логики. И извне. С какой-то, как говорят, метапозиции. Метапозиции. С высоты другой инстанции. И обратиться тогда неизбежно к другому типу письма. А вот эта скучность в этом свете господа, это может быть фраза, можно воспринять как вообще дописанную другой рукой. В каком смысле? В том смысле, что это, ну вот, как говорят, подлинный автор. Потому что тут ведь пока речь идет, вот, пока нужны оправдания. 12 лет не был в Миргороде. Вот проезжаю сейчас, живу в другом мире, в другом каком-то городе. Изменился. Это как-то совместимо с тем, что было. А с Бекешей. Просто пожил, да изменился. А скучно на этом свете господа, это вылет вообще за пределы всего. Это уже другая повествовательная инстанция. Это другой инстанция, это другой субъект. Отсюда и тире. Как знак, отделяющий эту фразу даже от эпилога. А эпилог, напоминаю, отделен от всего основного тела.